Глава 21. Я села в машину и стала искать невесть куда завалившийся мобильный. Однако Варвара Михайловна странный человек. Ну почему она решила, что тот, кто родился в Москве, на голову выше тех, кто приехал в столицу на работу или учебу? Откуда столь пренебрежительное отношение к людям и пещерный снобизм? Постоянная столичная прописка отнюдь не является гарантией замечательных душевных качеств ее обладателя. И потом, если поковыряться в родословной тех, кто появился на свет в районе, допустим, Арбата, Черемушек или Ленинского проспекта, то, скорее всего, мы обнаружим дедушек-бабушек, приехавших в город в начале 20 века торговать рыбой или пшеном из каких-нибудь сельских мест. Кстати, вспомним Ломоносова, который притопал в Москву бог весть откуда, почти босым, и основал потом столичный университет. Пальцы наткнулись на аппарат, с тех пор, как технический прогресс пошел по пути миниатюризации мобильников, я стала тратить больше времени на обнаружение телефона. Вечно он заваливается невесть куда. Правда, эта модель, похожая на диктофон, лучше остальных. «Алло?» — прозвенел высокий голос. «Говорите!» Тут только я сообразила, что отчество пожилой дамы мне неизвестно. «Будьте любезны, Никифорову Анастасию. Это я. Извините, как вас величать по батюшке? Андреевна. Анастасия Андреевна, ваш телефон подсказала мне Варвара Михайловна. Помните такую? Ну, в общем, мне очень надо с вами встретиться. Срочно. Прямо сейчас. Дело не терпит отлагательства. Умоляю, не откажите. Закричала я в трубку. На удивление звонким сопрано бывшая няня ответила. «Только не нервничайте, я могу принять вас дома, если не боитесь заразы. Простудилась я, кашель, насморк». «Это совершенная ерунда. Уже несусь, буду через час». «Ладно», — чихнула в трубку Анастасия Андреевна. Сгорая от нетерпения, я вела себя так, словно сидела за рулем крутой, дорогущей иномарки, а не дышащих на ладан «Жигулей», мигала фарами, нажимала на клаксон и пару раз объехала пробку по встречной полосе. Здание, в котором проживала Настя, оказалось мрачным, угрюмым, очень похожим на то, в котором вековала век Альбина Фелицатовна, только находились пенаты няни в районе метро Новослободская. Дверь мне открыла симпатичная женщина в ярко-красном спортивном костюме, нос и рот ее были прикрыты марлевой маской. «Здрасте», — выпалила я, — «Евлампия Романова от Варвары Михайловны». Женщина кивнула. «Тапочки надевайте и проходите сюда». Вздрагивая от нетерпения, я переобулась в резиновые шлепки и поторопилась за спортсменкой. Меня провели в кухню, но неожиданно посадили не за большой, круглый, накрытый клеенкой стол, а предложили устроиться около чего-то отдаленно напоминавшего барную стойку. «Можно посмотреть ваши руки?» Вдруг поинтересовалась хозяйка. От удивления я растерялась, но положила ладони на розовый пластик. «Ногти свои?» — подняла вверх брови женщина. «А что, человек может иметь чужие ногти?» — не выдержала я. «Естественно», — спокойно ответила женщина. «Многие сейчас носят акрил или гель. Честно говоря, когда вы позвонили и так нервно повели разговор, я решила, что проблема в нарощенной пластинке, а тут обычный маникюр». Продолжая светскую беседу, хозяйка выложила передо мной несколько никелированных железок, потом наполнила водой пластмассовую мисочку, капнула туда жидкое мыло и деловито осведомилась. «Делаем короче, хотя, думается, не надо. Вы собрались делать мне маникюр?» «Ну да». «Но я совершенно не за этим к вам пришла». «Педикюр?» «Вовсе нет. Пожалуйста, позовите Анастасию Андреевну. Я с ней договаривалась о встрече». «Это я?» «Господи!» — вырвалось у меня. «Каким же кремом для лица вы пользуетесь?» Настя озадаченно моргнула. «Кремом? Нашим отечественным? Я особо не заморачиваюсь». Я потрясла головой. «Но вам по виду и 40 лет не дать». «Так мне их и нет», — возмутилась Настя. «Извините, ошибка вышла. Мне нужна Анастасия Никифорова, пожилая дама, работавшая няней у...» «Это моя мама», — ответила Настя, выливая воду в раковину. «Я думала, вы клиентка, у нас так часто бывает, сломает дама ноготь и в истерике валяется. Я решила, вам мой телефон кто-то из клиенток дал? Отчего же человеку не помочь? Вот маску нацепила, чтобы заразу не распространять. Но я же представилась, что от Варвары Михайловны. Никифорова протерла столешницу салфеткой. У нас в салоне тьма народа обслуживается. Мой телефон у многих имеется, я в заработке нуждаюсь и готова на дому людей принимать всех, и не упомню, кому ногти делала. Постоянных клиентов, конечно, знаю, а таких, которые лишь в канун дня рождения своего являются, в голове не держу. Может, уходит какая-нибудь Варвара Михайловна. Ну, зачем мне вам отказывать? Уж извините, глупо получилось. Ничего страшного. А матушка ваша дома? Настя села и оперлась подбородком на руку. Мама скончалась совсем недавно. «Какой ужас!» — в полном отчаянии воскликнула я. Маникюрша грустно посмотрела на меня. «Да, без родителей плохо. Отца я не знаю, он в маминой жизни случайным человеком был. А меня она уже, мягко говоря, в зрелом возрасте родила. Так мы и жили вдвоем». «Вот несчастье», — лепетала я. «Просто беда. Вы были знакомы с мамой?» — нахмурилась Настя. Я чихнула. «Нет, очень надеялась с ней поговорить, дело важное. Но теперь оно, похоже, похоронено». В носу снова зачесалась, я опять чихнула. «Навряд ли вы от меня так быстро заразились», — воскликнула Настя. «Нет-нет, не волнуйтесь. Давайте я вам чаю налью». «Спасибо», — согласилась я, ощущая ужасную усталость. «Никого не осталось, ни Альбины Фелицатовны». Настя со стуком поставила чашку. «Откуда вы знаете эту мерзавку?» «Альбину Фелицатовну?» «Ну да». «Долгая история». «Расскажите», — потребовала девушка. «Наверное, следовало, выпив чаю, вежливо откланяться и уйти, но на улице, несмотря на день, сильно потемнело, из свалившихся на Москву туч падали хлопья липкого противного снега, задул пронизывающий ветер, опять начинался буран». Я представила себе, как выхожу из подъезда, плетусь, путаясь в поземке к машине, сажусь на ледяное кресло, потом попадаю в пробку. А на кухне у Насти тепло, уютно, напиток она заварила по всем правилам в чайничке, а не сунула в чашку пакетик, еще на столе лежит коробочка сливочной помадки, моих самых любимых конфет. Лучше посижу некоторое время у приветливой хозяйки, глядишь, и снегопад прекратится. Взяв одну конфетку, я откусила кусочек и... начала рассказ о журналистке и о статье, которую хотела написать. Настя оказалась замечательной слушательницей, и она ни разу не прервала меня, только глаза ее из серых превратились в ярко-синие, а на щеках заиграл румянец. «Знаете», — воскликнула она, когда я, беззастенчиво слопав всю помадку, завершила повествование. «Похоже, вас мне провидение послало, чтобы за маму отомстить». Я этой Альбине давно гадость сделать хотела, очень рада узнать, что ее жизнь завершилась столь ужасно. Мама, правда, обронила вскользь о смерти бывшей хозяйки, но подробностей не выложила. Мамочка хоть и не имела образования, в отличие от Альбины Фелицатовны, была по-настоящему интеллигентным человеком. Чужие тайны она хранила свято. Я обо всем узнала только когда мама почувствовала близость кончины. Неверующая она была. Вот и решила напоследок душу открыть не священнику, а дочери. «Ладно, давайте по порядку. Сначала я изложу известные мне факты, а уж потом вы статью напишите. Но только правдивую. Понимаю, это глупо, но очень хочется, чтобы люди про Альбину Фелицатовну прочитали и воскликнули. Жила же на свете поганка». Настя Никифорова выросла в Москве. Родилась и жила всю жизнь в одном и том же доме. Родители ее были дворниками, людьми простыми, образованием не отягощенные. Газеты, книг они не читали, радио не слушали. Мели целыми днями свой участок и больше ни о чем не размышляли. Тихих, скромных Андрея с Раисой жильцы и начальство уважали за трезвый образ жизни и за редкую честность. Один раз Рая нашла перед домом золотую цепочку и, не жалея времени, методично обошла все квартиры, отыскивая Розиню, посеявшую дорогую вещь. Люди, жившие с дворниками в одном доме, очень ценили работяг. Во-первых, на прилегающей территории всегда царила чистота. Во-вторых, Рае можно было смело оставить ключи от квартиры. Дворничиха могла встретить ребенка из школы, впустить его домой, полить в ваше отсутствие цветы, покормить кошку. Кое-кто просил Раю сбегать за хлебом или молоком, притащить картошки с рынка. Еще она приглядывала за подростками и мигом пресекала любые опасные шалости, отнимала сигареты и могла стукнуть метлой матерившегося парня. Андрей был мастер на все руки. Починить кран, исправить проводку, реанимировать рассыпавшийся комод, вбить гвоздь, повесить картины для него не было проблемой. Через некоторое время Раиса стала домоуправом, а муж ее помощником. Настя очень любила родителей и гордилась ими. В их доме жили разные люди. Был среди них даже самый настоящий генерал. Но какой толк в крупных звездах на погонах, если ты пьяница и дебошир? А папа Насти спиртного капли в рот не брал и частенько помогал еле передвигающему ноги военному доковылять до квартиры. В общем, детство Насти было совершенно безоблачным, и она росла таким же честным и всегда готовым помочь людям человеком, как и ее родители. Одна беда. Учеба никак не давалась Настеньке, и она с трудом переползала из класса в класс. «Подумаешь», — говорила ее мать, — «возьму тебя к себе на работу, не печалься. Главное — честность, а не ум». И Настя продолжила династию. Вскоре она поливала чужие цветы, кормила кошек и покупала хлеб. Когда Настюше исполнилось 18 лет, умерла от диабета мама. А всегда трезвый отец вдруг стал пить и тоже очень быстро ушел за любимой женой. В домоуправлении работали теперь совсем посторонние люди, и девушке стало с ними невмоготу. Ей, выросшей в доме и считавшей жильцов своей семьей, было крайне неприятно видеть, как новые сотрудники обманывают людей, вымогают у них деньги и тяп-ляп делают работу. Пару раз Настя попыталась усовестить негодяев, но потом поняла, что горбатых могилы исправит, и подала заявление об увольнении по собственному желанию. Уволиться с Настей уволилась. Но куда потом идти на службу? Наверное, девушке пришлось бы нелегко, но тут ее судьбу устроила Серафима Ивановна из 17-й квартиры. «Одна моя знакомая, — сказала она, — ищет няню для новорожденной дочки. Семья самая обычная, муж, жена, мальчик, а теперь еще и девочка». Настя сразу ухватилась за предложение и оказалась в доме у Альбины Фелицатовны. Сначала девушке показалось, что Серафима Ивановна нашла ей место в раю. Альбина и ее муж Евгений жили душа в душу, а свекровь, Ирина Константиновна, обожала невестку, считала ту своей дочерью. Да и не могло быть иначе. Ирина сразу рассказала Насте, что сначала заменила Альбине родителей, а потом выдала ее замуж за своего сына. В общем, в этой квартире царило счастье. Дорогая мамусенька, любимый, иначе друг к другу тут не обращались. Слегка портил картину мальчик. Дима немного угрюмый, предпочитавший отделываться односложными ответами типа «да», «нет», «спасибо», «сделаю». Но Дима уже был школьником и в особой опеке не нуждался. Альбина подчеркивала, что Настя нанята для крошки Валентины. Квартира у Ожешка была большая, а Валечка очень нервным, перепутавшим день с ночью ребенком, поэтому Настя поселилась у Альбины в маленькой комнатке, примыкавшей к кухне. И довольно скоро с глаз няни упали розовые очки. Не так уж просты и хороши были отношения между членами семьи, как казалось на первый взгляд. Альбина обожала мужа, у нее даже лицо менялось, когда Евгений приходил домой. Услыхав звонок в дверь, женщина опрометью кидалась в прихожую и начинала прислуживать уставшему супругу. Забирала пальто, шапку, перчатки. Настя вытаращила глаза от изумления, когда первый раз увидела, как Альбина, присев на корточки, развязывает шнурки ботинок мужа. Евгений спокойно принимал знаки внимания, его совершенно не смущало, что жена хлопочет вокруг него, аки курица вокруг слабого цыпленка, и он не спал с супругой в одной спальне. Имел отдельную комнату. Все в доме было подчинено Евгению. Еда готовилась только та, которую любил он, жирные наваристые щи и мясо. Если в воскресенье Евгений укладывался на диване спать, Альбина бродила на цыпочках, шикая на каждого, кто осмеливался кашлянуть. Именно для Жени покупались дорогие фрукты. Как-то раз Настя стала свидетелем совсем уж дикой сцены. Дима взял с подоконника яблоко и хотел помыть его. «Деточка», — сладко пропела мать, — «положи назад, это для папы». Вскоре Насте стало понятно, что при всей своей приветливости и внешней любвеобильности Альбина относится к детям более чем равнодушно. Нет, она не кричала на отпрысков, не ругала их, не била. Мать тщательно следила за ребятами, их хорошо кормили, одевали, Диму водили в театр и консерваторию, для Валечки наняли няню, но последнее яблоко отдавали Евгению. А еще Альбина всегда была ровно вежливой, словно воспитательница или гувернантка. Любая мать рано или поздно срывается, может накричать на чада, отшлепать его, и ничего страшного в этом нет. Альбина же напоминала автомат по оказанию материнских услуг. Она все делала правильно, вовремя. Ни в чем плохом обвинить даму было нельзя, но Настя поняла, хозяйка не любит детей. Впрочем, как и свекровь, заменившую ей мать. Альбина ходила с улыбочкой, которую остальные люди принимали за искреннюю, но чего-чего, а искренности вожишка не было ни капли. Она просто умела владеть собой. И Насте вскоре представился случай убедиться в своей правоте. Справляли день рождения Ирины Константиновны. В доме толпились гости, и Настя помогала Альбине по хозяйству. Металась между кухней и гостиной, таская подносы с пирогами и блюда с мясом. Потом именинница, очевидно, утомилась сидеть за столом. Ирина встала и предложила: «Может, прервемся с трапезой?» «Еще один тост», — подскочил Евгений. «Мамочка, любимая, все в этом доме сделано твоими руками. Ты сумела создать для меня уют». Речь длилась довольно долго. Подвыпивший Евгений, обожавший мать, никак не мог остановиться. В конце концов, смущенная Ирина воскликнула: «Женечка, ты всех утомил перечислением моих заслуг, право, смешно». «Нет-нет», — загомонили гости. «Пусть теперь каждый скажет о мамуле хвалебное слово», — закричал Женя. «И выпьем». Присутствующие, вдохновленные предложением, стали соревноваться в выборе комплиментов. «Красивая», — завопил лучший друг Евгения Яков. «Отличная хозяйка», — добавила его жена. «Умница, любящая мать, прекрасная бабушка, лучезарная богиня». «Ой», — подскочила Альбина, — «а торт со свечами?» «Сейчас принесу», — хотела было сказать Настя, но хозяйка уже ринулась в кухню. Няня побежала за Альбиной, вслед ей неслось: «Лучшая из всех, наше солнышко». «Право, хватит», — не вынесла словословие Ирина Константиновна. «Я сижу словно на своих похоронах». «Жить тебе до 200 лет», — грянул хор голосов. Настя, мягко ступая в тапочках-чувяках, дошла до кухни, приоткрыла дверь, хотела войти внутрь и замерла. В узкую щель она увидела Альбину, та втыкала в торт одну большую свечу в середину. Она была украшена идущей по кругу надписью, ее сделал Дима. Указал, сколько лет исполняется любимой бабушке. 200 лет, 200 лет!» — скандировали подвыпившие гости. «Нет, 300, 300!» И вдруг Альбина плюнула прямо на свечку. «Чтоб тебе сдохнуть, наконец, старая сука!» — с яростью произнесла она. «Побыстрей!» Ноги Насти приросли к полу. На лице Альбины появилась, наконец-то, не вечно ласковая улыбка, а искренняя эмоция. И это была ненависть. Наверное, с таким лицом царь Ирод приказал расправиться с младенцами.